Давайте вспомним, что мы в прошлый раз проходили. Как избавиться от шести врагов человека? О, да. И что это за враги? Как избавиться от шести врагов, которые нас... Вожделение. Вожделение. Жадность. Страх. Страх. Гордыня. Иллюзия. Иллюзия. Зависть. Иллюзия. Зависть. Вожделение. Страх. Гнев. Гнев. Страх. Жадность. Жадность. Вожделение. Страха там нет. Страха нет. Страха нет. Упоминали о страхе, да. Там безумие, там безумие есть. Давайте еще раз. Кама, кротха, лобха. Да, перечислить, давайте считать. Так, вожделение есть? Кама, да? Гнев. Кротка. Кротха. Лобха. Лобха, жадность. Вожделение, гнев и жадность. Кришна говорит в Бхагавад-гите, это трое врат, которые ведут в ад. И есть еще три врага, это... Моха. Моха, это что? Иллюзия. Это иллюзия, это считать, что есть это тело со всеми вытекающими последствиями. Мада. Это мана, это гордость и... И мада. Мацария. А, мацария, да. Зависть. Да, и мацария, зависть. Страх, да, страх тоже, но среди шести этих врагов он не упоминается. Мы говорили, как избавиться от страха. Да? Давайте вспомним, как мы вообще с этими пороками боремся, да? Как мы можем бороться с вожделением? Да, с помощью твердой решимости. Да, говорится в Бхагаватам, Нарада Муни говорит об этом, а Шрила Прабхупада подтверждает в комментарии. С помощью твердой решимости идти на поводу. Чувства у нас есть, да, мы должны их задействовать. Как мы задействуем? Как мы задействуем вожделение? Да, каким образом? Ну да, как мы преобразуем это вожделение? Как мы его используем? Да, преобразуем в прему, да. Ну такое более, скажем, утилитарное, что ли, применить. Да, я же дал ответа, если у нас есть тень вожделения, нам нужно вступить в брак. Я к этому толкал, да. Шрила Прабхупада, я сегодня читал его письма 60-х годов еще, он пишет, что если у нас есть какая-то тень вожделения, нам нужно вступить в брак. И это нормально. И то, что мы вступаем в брак, это уже свидетельство о том, что у нас есть определенные чувства, и в этом нет ничего плохого, в этом нет ничего противоестественного. Нужно только в браке жить регулируемой жизнью. Это не должна быть жизнь кошек и собак. Еда, солнце, выкупление, оборона. Опять, еда, солнце, выкупление, оборона. Нет, духовная жизнь, духовная семейная жизнь предназначена для того, чтобы супруги помогали друг другу развиваться в сознании Кришны, духовно прогрессировать. И в этом смысл духовности. В этом смысле духовной жизни. Можно вопрос насчет брака? Просто да? Я очень часто слышу о том, что брак считается только тогда, когда проведена вакаяки. То есть это так или все-таки достаточно просто, что он попал? Достаточно, что он попал. Да. Многие хотят провести вакаяки. Да, это благоприятно. Безусловно, это благоприятно провести вакаяки. Да, некоторые говорят, что Виваха Яги это на 7 жизней, а штамп в паспорте это на 1. Но нет, я вчера лично слышал, как Бриджабаси Прабу сказал, что нет, такого нет. Там есть 7 чего-то, 7 каких-то кругов во время церемонии Виваха Яги, но они не связаны с 7 жизнями. Виваха Яги это как и любой другой ведический авторитетный обряд, это очень хорошо, однако не это является решающим. Важно сознание, принять ответственность. Да, штамп в паспорте это что-то такое мирское, утилитарное, но он имеет большую для нас... Но прежде всего внутреннее принятие ответственности. Ну, и вторично это штамп, нет, это штамп в паспорте. Да, да. Потому что можно принять и без штампа тоже как бы на себя. Можно. Но в обществе это принято. И поэтому, ну, как бы, общество принимает вашу волю. Ну, то есть это имеет значение. Общество, в котором мы живем. Достаточно для этого. Да, этого достаточно. То есть это вы можете договориться о проведении вакаяги. Это стало модным, я даже более скажу, в последнее время. Однако. В то же время, ну я бы не рекомендовал, что ли, этим сильно увлекаться. Вакаяги часто проводят люди преданные, которые уже достаточно зрелые. Вот они даже в браке живут определенное время, да? Когда они уже твердо уверены, что плохо, когда проводится вакаяги, а потом эти люди расходятся. Да, вот они захотели провести модный обряд, да, а потом они расходятся. Ну, то есть это не ключевой момент. Хотя это благоприятно. А кому сансхары обращать на то, как разжечь? Что провести ягью? Да. Есть у нас Гандахари Прабу, ну, он ответственный, на всяком случае, на фестивале за проведение яги. Ну хорошо. Но Шрила Прабхупада, он настаивал, чтобы юноши и девушки, которые к нему присоединились, стали ему помогать в Америке, его будущие ведущие ученики, они вступали в брак, и для них он проводил церемонию вакаяги. Да. Но, и, конечно же, брак официально, зарегистрирование брака, тоже безусловно. Ну, церемония вахаяги, она красива, конечно, она привлекает внимание. Можно пригласить много преданных, накормить их просадом, петь киртан. Хорошо, с гневом. Что делаем с гневом? Против врагов Кришны обратно. Против врагов, да. Преобразуем его как, да, против врагов. Критикуем ментальность. Не грешника, а ментальность грешника. Не грешника, против грешника. Против проповеди безбожия. Да, против проповеди безбожия. Замечательно. Да. И на себя тоже. На собственную слабость. Допустим, на собственную духовную слабость тоже можно обращать свой гнев. То есть задача в том, чтобы преобразовать гнев. Даже Нарадама Дас Такур, баджан, который был создан еще 400 лет назад, я не помню слов, но он говорит, что я преобразую вожделение служения Господу, и гнев тоже я преобразую в служение Господу. Вот так. Гнев, ну, гнев в каком-то смысле нормально, потому что у Господа тоже есть гнев в духовном мире. Господь там тоже по-своему гневается, и ему тоже нужно выражать свои эмоции. Нарсимхадев, да, проявление Господа, которое, воплощение Господа, экспансия Господа, которая является олицетворением гнева. Жадность. Что с жадностью делаем? Используем служение. Используем служение, да? А как мы используем жадность служения? Что жадность к служению. Да, жадность к служению, да. Чтобы побольше Кришны. Интересно, в среду, наверное, многие из вас были на лекции, да, которую давал Шивани Ранджана с вами. И он говорил, что жадность присуща Господу. Да? Да. Господь хотел получить больше эмоций. Да. Господу Раме было скучно в каком-то смысле, потому что у него была только одна жена. Да? А с его слугами у него были взаимоотношения, ну как слуги и господина. Не было такого чего-то интимного, доверительного. Никто на нем верхом не ездил. Прости, Господи, вот. Я повторяю то, что пытаюсь повторить то, что говорил Махарадж. Духовных эмоций. Да? У нас тоже должна возникнуть. Ну, может быть, не такая жадность, но жадность тому, чтобы лучше служить Кришне. То есть это лау-льян, жадность, это один из пороков. Также Рупа Госвами говорит, это что, шестой по счету порок, который видит нам в практике преданного служения. Но лау-льян также обозначает и страстное желание служить Господу. То есть мы должны преобразовать. Это удивительно. Это как преобразование энергии. Говорится, что для Кришны нет проблем преобразовать материальное в духовное, духовное в материальное. Как только мы ставим что-то на алтарь, оно уже духовное, и мы предлагаем это Кришне. Преданный хочет всю Вселенную поставить на алтарь и задействовать ее в служении Господу. Даже собственные недостатки, его пороки, которые в свое время преобразовались из духовных изначальных качеств, свои оскверненные, извращенные варианты, он стремится преобразовать свою изначальную форму. Что у нас еще? Там, иллюзия? Иллюзия. Укрепляем разум. Да, обсуждаю абсолютно истину, да, обсуждаю духовные темы, потому что это поразительно работает. Да, я готовился к лекции сегодняшней, я перечитывал один материал, ну я был просто поражен. Я его проговорил еще несколько раз перед близкими, и чувствуется, что, ну, что наступает глубокая реализация. Да, и поэтому мы должны сами читать об абсолютной истине и рассказывать о ней другим. Когда мы сами рассказываем, согласитесь, мы все это пропускаем через себя. И потом, когда мы говорим «А», нам нужно уже делать «Б». То есть, если мы что-то о чем-то говорим, деваться уже некуда. Придется уже действовать соответствующим образом. И мы действуем и видим, что эта теория подтверждается на практике. Что это не просто гьяна, какое-то сухое знание, это еще и вигьяна, то есть реализованное знание, которое можем применить. В случае с иллюзией, да, наша задача выйти из-под какой иллюзии? Из ватмаи, да, или махамаи, да, иллюзорной материальной энергии. И попасть под влияние йогамаи, да, это наша задача. То есть наша задача постоянно быть в контакте с духовной энергией. Это определяет состоянием сознания, но также многими внешними вещами. Иногда нам просто необходимо в конце недели принести тело в храм. Просто вот взять его, принести, тут с ним уже все сделают, что необходимо. Но нам нужно приложить физические усилия, принести это тело в храм. Таким образом мы будем больше контактировать с духовной энергией. Мы и дома контактируем, но дома легче попасть все-таки под влияние материальной энергии. И с гордостью, как мы избавляемся от гордости, служим преданным. От зависти что с завистью делаем? Завидуем, как другие служат Кришне. Да, как настроение гопи Вриндавана. Они думают, как это гопи хорошо служит Кришне. Вот и мне тоже хотелось бы служить так же. То есть вот такое настроение зависти. Да. Таким образом, мы должны избавляться от этих шести пороков. Одно из 26 качеств преданного – это то, что он свободен от этих шести пороков. Ученик, я видел, я думал об этом будет, но об этом мало было написано. В 11-й песне Шримад Бхагаватам – это качество ученика, который принимает духовного учителя. Он должен совладать с этими шестью, уметь совладать с этими шестью пороками. То есть этот ученик должен иметь определенную квалификацию. Итак, сегодня мы тогда поговорим о видах общения. Виды общения. Что такое общение? Да? Общение, то есть контакт. Это не обязательно говорить, это потом слушать, и иногда действовать или совместно что-то делать. Обмен энергии. Очень хорошее определение. Да. Есть два вида общения. Это асад, санга и сад-санга. То есть материалистическое общение и духовное общение. Асад, санга, помните, да? Что санга это общение. Что такое сад на санскрите? Вечность. Вечность, да. Да, это вечно. То есть сад и асад. Это по сути. А что у нас асад? То есть что у нас сад вот у нас и что у нас асад? Наверное, временно. Да, а современно, ну вот, вот даже вот с позиции вот нас. Тело материально. Да, тело и душа. Да, да, тело и душа. Духовное материальное, тело, душа, сад, асад. То есть, соответственно, это асад, это материалистическое общение. Что такое материалистическое общение? То есть общение, которое строится на основе телесного самоотождествления. Общение, которое строится на основе телесной концепции. Это может быть совместная еда, солнце, выкупление, оборона. Ничего нового. Прожалко, оно входит сюда, да. И сейчас мы даже будем об этом говорить подробно. Да, прожалко, в частности, пустые разговоры сюда входят. Но не только. Да. Как матушка Маргарита очень хорошо сказала, это обмен энергии. Да. Обмен определенной энергии. То есть во власти материальной энергии. Это такая деятельность совместная. Ахара, нидра, майтхунья и бая. Еда, солнце, выкупление, наоборот. То есть это материальное общение. Общение на основе материальной концепции жизни. И наоборот, сатсанга это духовное общение. Общение, которое построено на основе духовных ценностей, на основе духовных идеалов. Как мы с вами, допустим, здесь, мы строим с вами отношения, и это неприходящие взаимоотношения. Наша задача выстраивать с преданными вечные взаимоотношения, которые не разрушатся после разрушения тела, и все, и попадаем в другие тела, у нас уже новое окружение и так далее. Нет, мы строим вечные взаимоотношения. И Шрила Прабхупада хотел, чтобы преданные выстраивали друг с другом вечные взаимоотношения. Так, и когда мы говорим о сатсанге, асад-санга, поговорим подробнее о асад-санге. Мы поговорим в частности о праджалпе. Праджалпа – материалистическое общение, как Матаджи Ольга сказала. И заодно мы захватим такие сопутствующие темы – праджалпа. Праджалпа – пустые материалистические разговоры. Все слышали слово праджалпа, наверное, да? Наш сленг так прочно вошло. И что оно означает? Бхактивинода Такур объясняет, праджалпа или джалпана – это бенгальское слово. Праджалпа или джалпана – оно означает общение. Оно не означает какое-то оскверняющее общение, это просто общение. То есть есть позитивная праджалпа. Если мы беседуем на духовные темы, в принципе, это праджалпа, это духовное общение. Но Бхактивинода Такур объясняет, что в наш безбожный век, наш век Кали, любой разговор, он очень быстро приобретает безбожный характер. Поэтому всякий разговор можно считать материалистическим. Поэтому слово праджалпа, за ним укоренилось уже толкование исключительно в негативном смысле. Но сразу оговоримся, что есть позитивная праджалпа. Это Бхактивинода Такур называет это киртан, это вознесение молитв и это изучение священных писаний. Киртан, вознесение молитв, изучение священных писаний, Кришна Катха, то есть обсуждение тем, связанных с Кришной, эти четыре вещи. Киртан, вознесение молитвы, дуальное или совместное. Это изучение священных писаний, свадьяя и Кришна Катха, то есть обсуждение, совместное обсуждение тем, связанных с Кришной, это позитивная праджалпа. То есть праджалпа это не пустые разговоры, это просто разговоры. Это разговоры. Но из-за того, что в наш век Кали безбожие настолько воцарилось, что любой разговор сразу же становится недуховным, тогда уже просто термин укоренился именно в этом контексте, в негативном. Шесть пороков, которые препятствуют нашему продвижению. Атихара Праясарча, да, Праджалпо, Ниямаграха, то есть переедание, излишние мирские усилия, Праджалпа, материалистическое общение, следование принципам ради галочки и так далее. Подробно объясняется. И там Праджалпа уже в негативном контексте. Но мы найдем в читании Чаритамрите, в Нектаре наставления, речь, такой возвышенный пример, речь Шримати Радхарани, которая была обращена к Шмелю. Это описывается, по-моему, в 40-й главе книги Кришна, в 40-й песне Шримад-Бхагаватам. Такая речь Шримати Радхарани, обращенная к Шмелю, которого она считает посланником Кришны, она называется там Читраджалпой, которая имеет 10 оттенков, среди которых есть Праджалпа, Уджалпа, Виджалпа, Саджалпа и еще 6 других видов. То есть там она в позитивном контексте упоминает. То есть это как общение. И может быть даже возвышенное общение. Ну, может быть, можно найти какие-то примеры и в наших языках, когда возвышенное понятие, оно постепенно приобретает даже какой-то негативный характер. Но главным образом праджалпа носит негативный характер. И существует, я сейчас не скажу, 6 или 7, мы с вами посчитаем, видов негативной праджалпы. А в какой главе пишет? десятой. В десятой песне, а глава, вот глава еще стоит, я сказал сороковая, по-моему, нет. Но это когда Буддова приезжает во Вриндаван. Если вы наберете даже в интернете песни Шмелю, и в книге Кришны это есть, да. Но, по-моему, там не описывается, что это читраджалпа с разновидностями. Нет, там все попросит. Следующий вид праджалпы. Первый – это пустые бесполезные разговоры, это споры и дискуссии, это сплетни и критика чужих недостатков, это ложь, светские разговоры и оскорбления преданных, и критика преданных в отдельной категории. То есть шесть категорий. Первое – это пустые бесполезные разговоры. Это первое значение. Это пустые разговоры. Помните, мы с вами разбирали 10 видов благочестивой деятельности, 10 видов негативной, да, по работам Бхактивинода Такура. Также и это взято из работы Бхактивинода Такура, которая называется «Бхакти-лока». Бхакти-лока. На самом деле Бхактивинода Такура не издавал эту книгу, она составлена из ряда его очерков, которые он публиковал в своем журнале «Саджана Тошани». Но сейчас они оформлены в виде книги. Доступна ли она на русском? В нашем ларьке она иногда бывает. Итак, пустые разговоры. И что за этим стоит? Бхактивинода Такур даже не особенно обсуждает вред пустых разговоров. То есть, ну представьте, что мы, Кришна нам доверил энергию. Речь, да? Речь, мы говорили, она относится, ну это вообще чувство, да? Она относится к действующим чувствам. Мы получили определенную энергию от владельца энергии. И как мы должны задействовать эту энергию? Мы должны задействовать ее в служении владельцу. Нам дали, как это, оборотный капитал, да, и мы должны его использовать в служении владельцу. Но мы занимаемся мирскими разговорами, которые к владельцу, представляете, насколько мы уже забыли Бога, что мы даже не считаем, что наша речь должна его прославлять. Мой наставник, Агастимуни Прабу, он говорит, что говорить надо в трех случаях, когда нужно очистить атмосферу, прославить Кришну, и третье, когда это нужно по работе, вот просто. Вот это просто необходимо по работе или в наших вот повседневных обязанностях. Когда это действительно необходимо, нужно говорить в трех случаях. И третье, это когда нужно по нашей по работе, по служению, по нашим обязанностям очистить атмосферу, если она была загрязнена материалистическим разговором. Да, мы должны что-то очистить, это сказать то, что преобразит этот разговор. Но чистый преданный может, да, он повторить так святое имя, что даже все духи разбегутся, пешачьи и так далее. То есть с этим понятно. И Бхактивинода Такур дальше пишет о газетах. В эту категорию, пустые, бесполезные разговоры, он заносит чтение газет. То есть в нашем случае мы это можем спокойно проецировать на интернет, упоминая чтение газет. То есть он говорит, что газеты пишут абсолютно бесполезную информацию. И чтение этой информации, что делает с нами чтение этой информации? Оно возбуждает ум, притягивает наши объекты, внимание к объектам, чувство наслаждения. Да, я в прошлый раз говорил, что мы запишем эту лестницу падения души, как она начинает с созерцания объектов, да, отдельно. Мы видим что-то в газете, наш ум привлекается, и мы забываем, что материальная энергия именно так и действует. Она привлекает наше внимание, она нас стягивает и покрывает. Да, вот так действует материальная энергия, в частности через газеты. Я про интернет даже не знаю, стоит ли нам, можем сказать несколько слов. Ну, вы хорошо знаете, что мы, среднестатистический человек сейчас проводит на Украине 4-5 часов в интернете, в среднем. Это еще в среднем по... Люди сейчас, потому что они работают уже, да, у них вся работа в телефоне может умещаться и так далее. И, соответственно, приходится соприкасаться с огромным объемом откровенного такого мусора, да, который абсолютно бесполезен, который очень оскверняет наше сознание. Поэтому нам нужно быть в этом плане очень осторожным. Мы пользуемся разными социальными сетями, фейсбуками, и так далее. Мы там выставляем свою фотографию, там фотографии наших близких, детей и так далее. Следим за тем, чтобы они там были очень красивы. Потом мы меняем заглавную фотографию, тему и так далее, фон, да. Потом мы в чат вступаем, кто-то там еще постит, что-то комментарит. И вот так незаметно у нас на это уходит там несколько часов в день. Ну, просто на ровном месте. Один мой знакомый, он заметил, он ведет график садханы. Вот вы знаете, некоторые из вас пользуются на сайте Vaishnava Seva, да, можно отмечать график садханы. Сколько ты кругов читаешь каждый день в течение дня, сколько ты минут чтения и так далее. Очень дисциплинирует и очень помогает, собственно, духовной практике. И он решил в какой-то момент отказаться от пользования Фейсбуком. И он мне сказал, что он увидел сразу же скачок. 30, 40, а то и 50 минут у него увеличилось чтение. После того, как просто он перестал пользоваться вот такими соцсетями. Естественно, конечно, нам хочется пользоваться Фейсбуком. Но этому есть, кстати, достойные замены. Тот же сайт, например, vaishnavaseva.net, да, он такая очень, очень достойная замена. Там информация, связанная только с преданным служением. Там можно и общаться, и вступать в группы, и форумы, вебинары. Вот как только что Я был вебинар, который проводил Ачьюта Приепрабху, он транслировался, и там будет через несколько дней запись этого вебинара, очень интересно. Да, поэтому мы должны как-то преобразовать наши же наши. Это новый сайт, который презентовали на Бхактисангаме? Да, да, вот ему примерно год уже, этому сайту, на Бхактисангаме действительно была презентация. Vaishnavaseva.net, это очень хороший сайт. Одно из его достоинств – это график садханы. Многие из вас уже занимаются регулированной практикой, повторяйте святое имя, читайте священное писание. Можно там отмечать свои собственные показатели, что, казалось бы, это, ну, я выставляю то, чем я занимаюсь на показ и так далее, но это имеет очень много позитивного качества. Это очень дисциплинирует. Когда преданный начинает отмечать свою садхану, его показатели его садханы сразу начинают улучшаться. Это замечено. И наоборот, когда человек перестает, и мы ему звоним и говорим, что меня так накрыло, сразу же видно. Все очень взаимосвязано. А там было на всеобщем обозрении, да? Да, но вы можете показать, что не показывать. Не показывать или не показывать больше 16 кругов джапы. Вот вы прочитали 64, но вы не хотите, чтобы не возгордиться, показывать эти. Там есть галочка, не показывать больше 16. Можно показывать такие показы, показывать сколько чтения. Многие преданные, причем старшие преданные, можно смотреть, во сколько они минут встали каждый день, во сколько они легли, сколько кругов джапы они прочитали в течение дня, там до 7:30, до 10, до 6 вечера и так далее. Каким служением они занимались, делали они физзарядку и так далее. Там очень гибкий график. Это кто-то хочет постить там все клевые фотки там или не знаю, как еще что-то, но лучше прочитайте 30 или 60 минут священных писаний в день и там об этом разместите. Вот это будет большое, большое благо. И Кришна будет очень доволен. И вы вдохновите еще других на это. Поэтому мы не можем полностью отказаться от, может быть, чтения газет или пользование интернетом, но мы должны так задействовать это свое стремление, чтобы оно пошло нам только на благо. Трансформировать наши вожделения к подобным вещам, найти ему достойное применение, духовное применение. Но, говорит Бхактивинода Тхакур, если газета помещает материалы о жизни преданных, это очень хорошо. Бывают и такие газеты. Да. Шрила Прабхупада всегда хранил вырезки из газет, когда были публикации относительно его движения, когда движение сознания Кришны только возникало. У тебя вопрос? Нет. Вот еще у нас в храме вот этот дом Прабхупады. Дом Прабхупады. Совершенно верно. Читайте «Дом Прабхупады». По-моему, это такая интересная газета. Когда только появляется, сразу выхватываешь, берешь еще несколько всем знакомым и от корки до корки. Однажды Бхактисиддханта Сарасвати Тхакура, сына Бхактивинода Тхакура, его спросили, вот вы издаете еженедельную духовную газету. Это же так скучно. Как могут быть каждую неделю какие-то новые духовные события? Он сказал, наоборот. Он говорит, в духовном мире жизнь кипит. И духовную газету нужно издавать каждую секунду. Каждую секунду нужно издавать духовную газету. Не каждую неделю. Поэтому нам следует читать такие газеты. Ну, случается, конечно, что и обычные газеты публикуют материалы о преданных. Но это случается очень редко. Мой духовный учитель рассказывал, что он ехал на распространение книг в Амстердаме. Он зашел в автобус. И автобус был заполнен. Все сидели, но какой-то там джентльмен показал ему, что может сесть рядом с ним. Он сел, этот джентльмен читал газету, и он начал хохотать. И говорит, ты только посмотри, что пишут. И да нет, все, я не читаю газеты, мне не надо. Нет, ты посмотри, я не понимаю по-голландски, я тебе прочитаю. И он ему начал показывать там комикс, в газете комикс, из там 6 или 8 рисунков. На первом комиксе я рассказывал эту историю? Да. Фу. Можете еще раз рассказать? Ну хорошо, суть такова, что комиксы, дочь приходит домой и говорит, а родители смотрят телевизор. Телевизор это одноглазый гуру нашей эпохи, Кали-юги. Они смотрят телевизор, дочь говорит, у меня проблемы, меня выгнали со школы, я начала принимать наркотики. И они отвечают, да-да-да, дочь, хорошо, не мешай, интересная программа. Потом на следующий день она приходит, что-то еще, потом еще, мам, пап, я беременна. Вот, да-да-да, хорошо, потом, что там дальше по программе? И вот, и потом в конце она приходит, она одета в сари, у нее тилака, бинди, она говорит, мама, папа, я стала вегетарианкой, я же веду чистый образ жизни, я стала кришнаиткой, я стала Хари Кришна. Что? Они вскакивают, у них вот такие вот глаза, и они начинают ей проповедовать. Как ты могла и так далее. Вот, то есть в газетах бывают и такие материалы. Или мы знаем, что в интернете иногда выкладывают, что какие-то телевизионные каналы, вот как там Интер или 1+1, там тоже они снимают такие интересные передачи про наш храм. Очень интересно со стороны, это просто экстаз. Это что касается мирских ненужных разговоров. Бхактивинода Тхакур также говорит, что делали люди в его время. Обычно, он говорит, уважаемые люди, по обедов они курят, читают газеты и ведут мирские разговоры. Им, как он пишет, будет очень-очень сложно стать последователями Рупа Госвами. Рупа Госвами это, ну вы знаете, Рупа Госвами главный, как это сказать, его ближайший ученик Господа Чайтаньи, который донес до нас его философию. Это что касается мирских пустых разговоров, куда мы относим газеты, интернет, и туда же Бхактивинода Тхакур относит беллетристику. Беллетристика, мирская беллетристика, основанная там на чувствах и так далее, может быть какая-то фантастика, то есть мирская литература. Чем вредна мирская литература? Нет, там много хорошего можно найти, но в принципе она возбуждает ум, она только возбуждает ум. Чувство, да. Чувство, да, вслед за умом чувство. Безусловно, фильмы сюда тоже попадают, да. Сейчас еще выпускается много фильмов, ну, типа Махабхарата сериала, как будто бы... Около духовных. Да, ну просто как распознать, что это именно то или не то, ну то есть смотреть, не смотреть. Как распознать? Да, это очень сложно. Очень легко стать обманутым. Совершенно верно. Мы должны усвоить, что нам в духовной жизни нужен наставник. Нам всегда нужен наставник, с которым мы можем посоветоваться по любому поводу. Даже вплоть до того, чтобы смотреть сериал или нет. Понятно, у нас есть Шрила Прабхупада, у нас есть духовный учитель, у нас могут быть там старшие преданные в храме, но мы их видим раз в год. Да? Шрила Прабхупаду мы видим только через, слышим только через его книги. Духовного учителя мы видим 2-3 раза в год. Нам всегда должен быть наставник, как сейчас Ачьюта Прабху, вот только что она была тема. Работа в малых группах, то есть должны быть маленькие наставнические группы, в которых возможно личностное общение. И даже там мы сможем понять, нам стоит смотреть этот сериал или не стоит. Да? Нам стоит читать эту книгу или не стоит. Что касается сериала Махабхарата, ну, мое мнение, его смотреть не стоит, потому что Махабхарата великое произведение духовного наполнения, оно было составлено Вьясадевой. Но когда мирские актеры, которые очень далеки от духовности, красиво играют вот эти духовные темы, происходит определенное осквернение. Не упрощают. По своему опыту я тоже могу сказать, что не стоит смотреть, потому что там поднимаются такие, ну, как низкие эмоции. То же самое мирские романы. Да, вы читаете, вас начинают переполнять, у вас там все ваши действующие, познающие чувства, они у вас выходят из равновесия. Вам уже хочется чем-то таким заняться, что было описано в романе. Пусть даже там было что-то, так сказать, ну, с точки зрения мирской морали позитивное. Нет. И Бхактивинода Тхакур рекомендует читать Шримад Бхагаватам. А читать Махабхарату? Да, это благоприятно. Нужно найти очень мало хороших переводов. Много переводов, да, вот практически нет. Да. У нас даже не рекомендован какой-либо из переводов, я вам честно скажу, нет такого. У нас Ачьюта Прабху, у него дома большое собрание английское, не дома, ну здесь в храме большое собрание на английском языке Махабхарата, многотомное. Я не знаю, кто автор, но таковое есть, наверное, более-менее авторитетное издание. Ну, суть Махабхарат, ну, главная часть Махабхарат это Бхагавад-гита, конечно, но и сам этот исторический фон Махабхарат это величайшая трагедия. Это величайшая трагедия, показывающая бренность мирского существования, вообще материального существования. Махабхарата именно направлена на тех людей, которые привязаны к чтению мирской литературы, но там очень четкий духовный фон. Там Кришна, Баларама, великие преданные, пандавы, они участвуют как действующие лица. Там есть множество важных философских стихов. Много историй, да, носящих духовный характер. Но нужно внимательно следить, как говорится, если змея коснулась языком молока, да, то у змеи усилился яд, а молоко стало отравлено. Даже самую возвышенную историю можно переложить так, что передать якобы, что это будет иметь очень негативный характер. Поэтому нужно быть очень осторожным. Но то, что перевел Шрила Прабхупада, в частности Шримад Бхагаватам, то, что рекомендует Бхактивинода Тхакур, изучайте Шримад Бхагаватам, читайте даже с детьми Шримад Бхагаватам. У меня некоторые знакомые, которые даже не преданные, преданные, но не очень активные, они своим маленьким детям перед сном читают Шримад Бхагаватам. Дети в восторге. Да, вы можете видеть, да, по личному опыту. Да, там тоже много историй. Шримад Бхагаватам это самое возвышенное духовное произведение, которое может быть, потому что оно относится, мы с вами разбирали уровни постижения реальности, да, парокша, апарокша, пратьякша, парокша, апарокша, надо будет повторять, потому что экзамен предстоит. А докшаджа и апракрита. Шримад Бхагаватам относится к уровню апракриты. Но обычная мирская литература, она крутится на уровне ума максимум. И это второй уровень, это уровень парокши. йоги, которые там с помощью определенных техник входят в транс, поднимаются вообще над всем этим материальным, это уровень апарокши. Но, извините, выше этого еще духовные уровни, а докша джаяпракрита, к Шримад-Бхагаватам относится к уровню апракрита. Изучение Шримад-Бхагаватам, оно разрубает узлы материальной привязанности в сердце. Об этом говорится в самом Бхагаватам в начале. То есть это действие, это литература, это даже не литература, это духовная энергия. Духовная энергия. Да, это как воплощение Кришны. Это воплощение Кришны. Да, это воплощение Кришны. Да, Шримад-Бхагаватам это воплощение Кришны. Мудрецы на Мишаране, вот как мы с вами тоже собираемся как мудрецы на Мишаране, это аудитория называется на Мишаране, да, они обратились с вопросами к рассказчику Бхагаватам Сути Госвами, где нашли прибежище принципа религии век Кали. Что сказал Сута Госвами? В Шримад-Бхагаватам. Да, совершенно. Они обрели прибежище в Шримад-Бхагаватам. Шримад-Бхагаватам это воплощение Бога. И поэтому Шрила Прабхупада считал делом своей жизни успеть перевести на английский язык и прокомментировать Шримад-Бхагаватам. Он немного не успел, но его ученики смиренно закончили его труд. Бхагавад-гита, Шримад-Бхагаватам, Чайтани Чаритамрита. Бхактисиддханта Сарасвати Такур говорил, что если вы прочитаете только эти три книги, ваша жизнь уже будет полна совершенства. Вам не придется читать что-либо еще. И нам надо постараться, чтобы наша жизнь не прошла так, ну, очень, грубо говоря, впустую. Нам нужно максимально постараться читать такие произведения, потому что они очень укрепляют разум. Не просто читать, но и обсуждать их с преданными. Обучение в академии видится мне просто идеальной формой для этого, потому что мы можем вместе читать, делиться, обсуждать, каким образом углублять это знание. Да, но уже вне академии. Академия у нас сейчас заканчивается титулом Бхакти Шастри, то есть тот, кто сдал экзамен по Бхакти Шастрам. Это как бакалавр? Это, да, ну что-то вроде бакалавра. Да. Но потом у нас раньше читали, сейчас не читаются, но я надеюсь, скоро будут читаться. Есть еще такие положения, как Бхакти Вайбава, Бхакти Сарвабхаума и Бхакти Веданта. Я не помню, в какой последовательности они идут. Кажется, Бхакти Вайбава первый, вот Бхакти Веданта и Бхакти Сарвабхаума. У нас читались даже такие курсы. Лично я что-то препрабу читал. Да. И там изучается Шримад-Бхагаватам. Но для начала нам нужно будет пройти на втором-третьем курсе. Это Бхагавад-гита, Нектар наставлений, Нектар преданности и Шри Шопанишад. Это базис. Вот эти четыре книги, это базис, после чего мы уже можем приступать к изучению Шримад-Бхагаватам и читанию Чаритамриты. Шримад-Бхагаватам сравнивается с университетским образованием, полным университетским образованием до уровня магистра, и читание Чаритамриты с магистратурой, если можно так перенести на наши современные категории. А они будут углубленно изучать? Нет, конечно, углубленно. Но невозможно пройти каждый текст Шримад-Бхагаватам, конечно. Вы знаете, что у нас по утрам читается Шримад-Бхагаватам в 8 утра. Каждое утро, кроме понедельника. И так стих за стихом. И в среднем, в прошлый раз, в предыдущий раз Шримад-Бхагаватам прочитали это только до 10 песни и за 10 лет. Да? Можете себе представить. 2014 года. Сейчас читают 5-ю песню, помню уже какой стих, но там в 2014 году есть только 4-я песня. То есть уже 3 года прошло, а только одна песня. Я хорошо помню, весной 2012 года начали 5-ю песню Шримад-Бхагаватам. Более-менее по главам, скорее даже по темам. Допустим, творение материального мира, да, вот как мы с вами так пробежались за два занятия. И в Бхагаватам это в третьей песне там есть несколько глав. Вот, это как отдельная тема разбирается. Ну, наизусть учатся шлоки, стихи, отдельные стихи. Шлоки, около 20. Да, около 20 шлок нужно сдать при подготовке к экзамену. Да. Изучение шлок очень укрепляет раз, очень помогает. Санскритный перевод, да. Ну, разве не 108, такая книжечка? Да, 108, но это уже нет. На экзамен достаточно около 20 знать. Может быть, 25, я не помню. Но это интересно. Сейчас вот по идее одного из наших преданных, Дивимани Прабу, они выпущены на таких карточках, да, видели пластиковые шлоки. Замечательно. Можно ходить и повторять. Только никогда вы ведете машину там и не повторяете святое имя при этом. Хорошо. Это что касается мирских разговоров. Туда мы относим также интернет, газеты и мирскую литературу. То, что вам необходимо по работе. Допустим, вам нужно по работе что-то изучать, какую-то брошюру, книгу и так далее. Но это совершенно нормально, да. Это позволит вам лучше заниматься преданным служением, исполнять ваши обязанности. Это позитивно. Пойдемте дальше. Следующее – это споры и дискуссии. В чем отличие споры и дискуссии? Как вы думаете? Наверное, при споре каждый пытается доказать свое мнение, и все. А дискуссия? Дискуссия, в принципе, как-то старается. Более научно, пытается. Но интересно, Шрила Нираджана Сами Махарадж, он в одной лекции объясняет, что спор может быть даже в одиночку. То есть вот даже вот мне что-то сказали, но я нет, вот я отвергаю. Да? То есть споры могут совершаться в одиночку. Дискуссии уже подразумевают наличие. Ну, в одностороннем порядке, да. Мы, нам дали кто-то наставление, мы его даже прочитали, может быть, или услышали в лекции, и мы говорим, нет, вот мы уже спорим. Мы, то есть оспаривать в этом смысле. То есть, в английском, Чижи Васипрабху мне дал на Бенгале, но я пока не понял, какие термины Бхактивинода Такур использовал для обозначения спора и дискуссии. Но в английском это argument, это спор, и debate, то есть дебаты, это дискуссия. И Нираджана Свами объясняет, что спор это может быть в одиночку. Но дискуссия уже подразумевает наличие нескольких участников, двух и более участников. Хорошо. И что является причиной спора? Бхактивинода Такур объясняет несколько причин появления споров. Он говорит, что споры возникают, когда у нас нет твердой опоры в духовной жизни. Когда у нас нет опоры в духовной жизни, тогда возникают споры. Если у нас нет твердой опоры в духовной жизни, тогда мы что-то услышали, мы сразу мы оспариваем, мы растрачиваем энергию. То есть это отсутствие твердой опоры. Второе, может быть даже то, что он, на что он делает упор, это желание победить. Желание победить, то есть самоутвердиться. Желание самоутвердиться. Я когда читал, первый раз я несколько лет назад читал эту работу Бхактивинода Такура, я сейчас перечитывал, и настолько оно бьет в точку, настолько это все бьет в цель, это настолько практично, то есть понимаешь, насколько это касается тебя самого. Желание победить, да? И это желание, говорит Бхактивинода Такур, оно отвратительно. Оно в высшей степени отвратительно. Желание победить в споре, оно отвратительно. Откуда еще рождается? Откуда еще рождаются споры? Практически из всех из упомянутых шести пороков. Это из гордости, туда же, гордость, можно там, все равно что самомнение. Гордость или излишнее самомнение, из зависти, гордость, зависть. Он говорит также стремление к чувству наслаждения. То есть гордость, да, что там мана, зависть, мацария, стремление к чувству наслаждения, кама, иллюзия. Но он говорит глупость. Да, он говорит глупость. Можно сказать иллюзия, да. То есть по глупости. Просто по глупости. Нет, гнев он не упоминает, да, но остались гнев и безумие, да. Ну, и безумие тоже, потому что он говорит, что вздорные люди ищут пьянящее возбуждение. То есть люди определенного, у них, как это сказать, вздорный характер. Они опьяняются, то есть у них кайф, у них там что-то выделяется, какие-то гормоны или что-то. То есть они, у них как интоксикации. Они ищут в этом наслаждение. А если гнев, так точно относится к вору? Да. А гнев это же временная иллюзия. Гнев как проявление вожделения. Да, может быть как следствие. Но Бхактивинода Такур не говорил о гневе, но вы правы. Да, гнев очень близко. Очень близко. Да. Мы гневаемся, нам что-то говорят. О, и это же наступило в ваше ложное эго. И мы протестуем. Совершенно верно, да, гнев. Можно добавить. Гнев. Гнев это следствие вожделения. Давайте я заодно зачитаю вот эту цепочку, чтобы не забыть, как это все проявляется. Это не относится к спорам, но я прочитаю просто, хотя бы для того, чтобы не забыть. Это Бхагавад-гита 2.62-2.63, если я правильно помню. Тиято вишаям пунсам. Да. Можете пока не записывать, просто цепочка. Созерцая объекты, приносящие наслаждение чувствам, человек развивает к ним привязанность. То есть созерцание объектов, потом привязанность. Из привязанности рождается вожделение, а вожделение – гнев. Да? Потому что вожделение не удовлетворено, мы не получили то, что мы считали нам полагается, и гнев. После гнева – заблуждение, то есть иллюзия. Заблуждение, из заблуждения идет потеря памяти, за памятью пропадает разум. Мы знаем, что память это одна из функций разума. За памятью пропадает разум. Лишившись разума, человек погружается в пучину материальной жизни. В другом переводе в болото, но Прабхупада писал пул, то есть материал пул, можно сказать болото. В омут. То есть это определенная цепочка, да. И перед гневом идет неудовлетворенное вожделение. Это как правило. Причина гнева – неудовлетворенное вожделение. Мы гневаемся, потому что мы не получили то, чего хотели. Хорошо. И это причина споров. То есть споры, они сами по себе бесполезны. Поговорим чуть-чуть о дискуссиях таких, которые носят, может быть, даже более научный характер. Как бы, глубокие. глупость, то сказали, афоризм этот известный в спорах рождается. Это же рождение, наверное, кали. Но мы еще поговорим об этом. Да-да-да, в споре рождается истина. Это, но это такой расхожий. Если я не ошибаюсь, это Декарт. Но тут есть тоже определенный момент, как Шрила Прабхупада пишет, сомнение – признак разума, да, но до определенной степени. Да. Истина в споре не рождается. Мы можем приблизиться в споре, мы можем приблизиться в дискуссии к постижению истины. Если повезет. Да. Вот он такой приводит пример ученых. Есть 6 систем ведической философии. Не помню, говорили мы с вами или нет. Там Ньяя, Вайшешика, Санхья и так далее. Есть в частности Ньяя и Вайшешика. Это две таких материалистических школы. Ну, как наша современная наука с учением об атомах. Они утверждают, что все произошло из атомов. Там определенные логические доводы. И так они все выстраивают. Но между этими школами там есть какие-то различия. Все-таки есть какие-то различия. И они друг с другом дискутируют. Они дискутируют, обвиняют друг друга. И Бхактивинода Тхакур говорит, что все это безбожные словопрения. И следствием таких вот безбожных дискуссий, когда Бога в этих дискуссиях нет, является только усиление неумиротворенности. Это усиление неумиротворенности. Как следствие, как результат таких дискуссий, это усиление неумиротворенности. То есть истина в споре не родилась. Ну, только возникло еще более большее желание продолжать спор. Тут даже вот сейчас популярны всякие ток-шоу политические, так вот это яркий пример того, что как раз неудовлетворенности рождается. Да. Поспорили, подрались там, подрались. Я не знаю, Жириновский там или кто там с политиком, я не знаю. И людям это нравится, люди это еще смотрят, еще платят деньги за телевизор, чтобы это смотреть. Это как результат. Почему? Что вынуждает их спорить? Что вообще вынуждает людей спорить? Шрила Прабхупада объясняет, и веды объясняют, что человек не будет считаться ученым, мунием, да, ученым человеком, если он не выдвинет какую-то теорию, которая отличается от теории других. Он ее докажет. То есть, чтобы выделиться, необходимо в этом мире, в наше время особенно, чтобы выделиться, нужно внести какую-то свою собственную лепту. То есть показать, что и это не наш метод. Это не наш метод. Господь Чайтанья говорил в беседе с Браманом из Матхуры, он произнес стих «Тарко пратиши шатайо вибина насав решир насематам набина дармася татвам нихитам бухаям махаджану янагатаса панта». Он сказал, что истина не рождается в дискуссии. Истину нельзя познать с помощью логики. Истина сокрыта в сердце самореализованной личности. Истина сокрыта в сердце самореализованной личности. Мы слушаем наставления таких личностей, мы идем по их стопам. И так мы получаем истину. Помните у нас, какие методы познания? С чего мы начинали курс практически? Пратьякша, анумана, да, и шана. Ну, дискуссия это, ну, это уровень ануманы. Но ни в какой дискуссии мы не получим такое знание, как в результате шабды. Мы в результате дискуссии мы не выясним, кто наш отец, как Шрила Прабхупада. Мы должны спросить мать. Таким образом, истина сокрыта нихитам гухаям. То есть гухаям, она сокрыта, тайна сокрыта в сердце самореализованной личности. И эта личность, духовный учитель, наставник, он дает нам эту истину. Вот таким образом мы получаем знание. То есть наш метод – это не изобретение каких-то собственных теорий. Мы можем применять разум. Можем применять разум на практике, но прежде всего мы информацию получаем от авторитета. Таков наш метод. Мы с вами говорили о понятии сампрадая, да? Сампрадая, как учение. И Бхактивинода Тхакур говорит, что только в рамках сампрадая у нас появляется свое собственное дополнение, такой вот факультативчик от себя, что-то мы внесли в нее. Это уже анусампрадая. И от анусампрадая до апасампрадая, то есть уже антиучение, просто один шаг. Апасампрадая – это сампрадая, который ведет не к Богу, а ведет вниз. Под видом авторитетной духовной традиции. То есть как? Тем не менее, ачарьи ведь вносили в сампрадаю, ну, например, по поклонению Радхе. Да. Но это часть нашей Брама Гаудия Вайшнава Сампрадая. Господь Чайтанья, он взял от 4 сампрадай. Нет, самый... это, по-моему, до Господа Чайтанья. По-моему, Мадхавендра Пури. Философски эту точку зрения отстоял Баладева Видьябушина. Да, он представил комментарий на Веданта Сутру. Поклонение ради Кришне присутствует изначально, я точно не скажу, какая это сампрадая, по-моему, это не Барха Сампрадая. Кумара-сампрадая. Там есть поклонение Рады Кришне. Дополнение, это не привнесение. Это не привнесение, но это изначально есть. Господь Чайтанья взял, он действительно, Господь Чайтанья, но то он и Господь, он синтезировал, как бы, вот, новую сампрадаю, взяв из 4 сампрадай по 2 принципа. О чем мы с вами говорили, да? Ну, давайте приведем какой-то пример, о котором говорит Бхактивинода Тхакур. Допустим, люди, преданные якобы, они поклоняются Господу Чайтанье, считая, что он наслаждается играми с девушками, подобно тому, как это делал Кришна. Они пытаются думать, что Господь Чайтанья находится в настроении Кришны, он танцует танец расы и так далее. Да. Хотя настроение Господа Чайтанья, оно совершенно иное. Да? Вот это одна из опасных сампрадая. А вот еще такой, например, Бхактисиддханта Сарасвати, он ввел именно для женщин посвящение. Это как? Это наоборот тоже считается? Или это авторитет. Но это личность, это самореализованная личность. И он отстаивал точку зрения, что духовные качества, они передаются по наследству. Что, согласно тому, как Кришна говорит в Бхагавад-гите, женщины, шудры, вайшьи, все могут достичь совершенства. То есть это он ни в чем не противоречил. Скорее наоборот, то, что до этого женщинам не давалось посвящение, скорее вот это было, может быть, определенной дискриминацией. Но это были другие времена. В ведическом обществе считалось, что если женщина, она служит мужу, да? Да, она получает все плоды. Учителем, он является муж, является духовным учителем. Да. Нет нужды получать инициацию. Но Бхактисиддханта Сарасвати, да, это хороший пример, да. Но это ни в коем случае не отклонение. Если говорить о женщинах нашей традиции, то жена супруга Господа Нитьянанды, Джана Вимата, да, она возглавляла проповедь в Бенгалии, да. Получала ли она посвящение? Несомненно, но было ли это какое-то официальное посвящение, я не знаю. Но она возглавляла, или Сита Такурани, ну, множество примеров есть женщин даже в нашей гауди вайшнавской традиции. И здесь речь больше идет о том, что мы выдумываем какие-то свои собственные теории, да? Как, допустим, ну я приведу негативный пример. В храмах Международного общества сознания Кришны где-то на Западе вводят какие-то очень интересные правила. Например, мужчины с женщиной преданными, они при встрече должны обниматься. Да? Ну, вот это уже опасно продает практически. Они обнимаются. Мужчины с мужчинами, женщины и крест на крест тоже. Но это полностью противоречит. Это полностью противоречит нашему учению. Это христианство, так все важно. Может быть, да. Но вот это апа-сампрадая. Это апа-сампрадая. Но не только ану, но и скорее уже апа-сампрадая. Да. Есть более серьезные. Бхактивинода Тхакур дает, мы знаем, что он давал очень много разных классификаций. Он приводит, я только не помню, 10 или 13 различных апа-сампрадай, которые возникли только на почве учения Господа Чайтаньи. То есть насколько надо быть внимательным к тому, чтобы... Или как у нас легко попасть даже в Киеве, на ритвиков, да, которые, так называемые ритвики, их учения, они поклоняются Шриле Прабхупаде. Но они утверждают, что после Шрилы Прабхупады не может быть других гуру. То есть посвящение можно получить только у Шрилы Прабхупады. Можете опровергнуть, почему? Почему это не так? Ну, почему допустим, после Шрилы Прабхупады, вот все, у нас не может быть других духовных учителей, мы можем получить посвящение только у Шрилы Прабхупады. Потому что это тоже парампара. Прервется, это означает прерывание парампары. Да. Это означает, духовный учитель нам нужен живой пример. Нам нужен живой пример. Шрила Прабхупада говорил, что все мы ученики должны стать гуру. Примером. Тот духовный учитель дает нам знания, он учит примером, он демонстрирует качество. Да, и принятие духовного учителя – это ответственность. Какая у нас ответственность перед Шрилой Прабхупадой? Да, ну, мы прочитали книгу, поставили на полку джай Шрилы Прабхупады и все. Да, и живем дальше своей материалистической жизнью. Материалистичной. Но когда у нас есть духовный учитель, или там на более мелком уровне, у нас есть наставник, нет, у нас уже определенная ответственность. У нас определенная ответственность. Это все равно, что сравнивать, ну, как мы говорили, штамп в паспорте и гражданский брак. Это разные уровни ответственности. Это тоже пример такого учения. Можно задать вопрос. У меня соседи на даче, они читают мантру, но они веда-лайф. То есть они говорят, у вас в сознании Кришны очень все строго. Что такое веда-лайф? Я не знаю. Какой-то гуру приезжает. Да-да-да, это что-то... Это что-то около ведическое, да. Я слышал. Это йога. Я был на одной. Да, у них на йоге большой. Нет, почему? Они лекции точно так же проводят. Они даже дараси проводят. У них есть много чего. Просто у них получается, я не помню, какой-то тоже из учеников, даже, по-моему, учителя Прабхупады, который тоже как-то. Я понял. То есть это отделение как Гаудия Матха. Да. Это через Гаудия Матха. Оттуда. Просто есть там известный такой. Он сам в России, а вот посвященный учитель, который приезжает, который обосновал такие преподавать? Возможно. Всегда следите за чистотой традиции. Интересуйтесь каким-то духовным движением, следите за чистотой традиции. То есть, насколько они следуют наставлениям своих гуру. То есть, это тоже учение, я понял, оно идет изначально от Бхактисиддханты Сарасвати. Да? Учителей, которые были во времена Прабхупады, которые тоже приехали на Запад и тоже передавали Шрилу Прабхупаду. Впечатление, да. Это параллельно. Шрила Прабхупада прорубил окно для множества подобных. Да. Он был первым. И после него пошли различные дополнения. Хорошо. Так, это что касается споров и дискуссий. Что еще сюда мы можем сказать? Да, я еще хотел сказать, что интересный стих из Шримад Бхагава, там 6.4.31, это в молитвах Дакши. Он говорит, чакта йогади, вадатам вадинам, вада савада бхуво бхаванти. Он говорит о том, что Верховный Господь пребывает в сердцах этих, тех, кто участвует в диспутах. Он пребывает, естественно, как параматма в их сердцах, и это Он заставляет их то соглашаться друг с другом, то спорить, и не позволяет им прийти к окончательному выводу. Прабхупада объясняет в комментарии, что это желание. Господь удовлетворяет желание этих людей. Они ищут возбуждение, вздорное опьянение в этих спорах. Поэтому Он позволяет им спорить друг с другом. Подобно тому, как Он позволяет демонам уничтожать друг друга, так и этим Он позволяет спорить, вступать в различные дискуссии. Это 6, если не ошибаюсь, 6, да, 6.4.31. 6.4.31. Это в молитвах Дакши. Споры возникают благодаря тому, что Господь дозволяет удовлетворять. Да, Господь удовлетворяет желание. Да. Он удовлетворяет их желание. Но постепенно такие личности, они падают все ниже и ниже. Вот тот самый омут материального существования, о котором мы говорим. Потому что, почему? И Прабхупада тоже это объясняет. Они враждебны Господу. Они враждебны Господу. И поэтому они падают. Если они не спорят об абсолютной истине, а если они как-то обсуждают, как применить на практике какие-то наставления, то это уже... Это хорошо. Нет, если это необходимо в соответствии с нашей дхармой, с нашими обязанностями, это да. Если в споре участвует абсолютная истина или применение... Вот, давайте поговорим, когда возможна дискуссия. А где он такое объясняет? Когда предметом ее является... Сиддханта. Вы использовали этот термин? Сиддханта означает, это как высшая цель, то есть духовная истина, абсолютная истина. Состоит из двух слов. Сиддха. Что такое сиддха? Помните? Совершенство. Да. Сиддха, то есть совершенство. И анта. Анта что? The end по-английски. Конец. Да. Конечная цель. Это конечная цель. То есть это абсолютная истина, это Кришна. То есть, если предметом разговора, если предметом дискуссии является Сиддханта, то тогда да, тогда пожалуйста. Такая дискуссия возможна. Нет, то, что мы сейчас с вами задаем друг другу вопросы, отвечаем, это дискуссия об абсолютной истине. Это дискуссия о Сиддханте. Не имеется в виду, что... Как диалог. И диалог, да, это диалог. Но здесь речь идет о спорах. Но любой разговор, связанный с абсолютной истиной, это благоприятная праджапа, о которой мы говорили в самом начале, безусловно. Возможно такое или нет? Он сказал, что он консультировался с кем-то, с Ашведанов, и они сказали, что возможно, если Сиддханта не нарушен. Возможно ли вот эта шутливая цирковая форма? Ну, не знаю, ну, какие-то там детали, нюансы. Привнесение чего-то такого, ну, незначительного. За определенными нюансами, за такими цирковыми трюками и прочим, теряется чистота традиции. Мы видим, что сознание Кришны, после таких выступлений мы видим, что сознание Кришны — это прикольная штука, да, это клево, это ржачно, я не знаю, как еще сказать, да, но это действительно круто, да, но чистота, но сознание Кришны в чем-то хорошо. Поняли? Нужно следить за чистотой традиции. У нас есть Шрила Прабхупада, есть духовные учителя ИСККОН. В нашем храме есть удивительный духовный лидер, Ачьюта Прия Прабху, там, Матаджи Тунгавиди Саки. Нам не нужно сильно распылять наше внимание. То есть мы можем послушать там, да, все это. И у нас в итоге могут, в конце концов, сколько людей, столько мнений. Да? Нам нужно все-таки черпать информацию, нам нужно сконцентрироваться на каком-то одном из них. Вот, а если это, опять же, на начальном уровне? Вот просто у меня, вот, допустим, мой опыт, вот, ну, как бы, обратный. Если я его посмотрела, но когда еще вот вообще, и у меня, ну, ничего не знала практически, вот, то есть у меня никаких знаний, еще ничего не читала, и ни с кем не общалась. Да. И у меня возник такая идея что-то почитать, то есть вот тут... Это хорошо. Да, развивать, я начала искать именно вот оттуда, у меня вот не было, допустим, таких эмоций, как бы. У меня был интерес, ой, что это что-то новое, что-то интересное, надо поискать. То есть, может быть, это вот если просто кто-то смотрит Санта-Барбару, может, ему лучше посоветовать Махабхарату посмотреть. Ну, конечно. То есть, да, на определенном... Но имейте в виду что? Это объясняет Учита Прия Прабху, что первым этапом нашего духовного пути является вера, зарождение веры. На санскрите она шрадха называется. Это первый этап нашего духовного пути. И очень часто мы считаем, что это какой-то такой быстрый этап, через который мы проскакиваем, да? Но вот от того, какое было вот это семя веры, да, вот качество, вот это вот, каково было именно это первое семя, зависит во многом, какое вырастет дерево. То есть будет ли это лиана чистого преданного служения, будет ли она, или же она будет с различными примесями. Но, безусловно, я подумаю, я еще посоветуюсь со своим наставником, как тут правильно ответить. Потому что я слышал много высказываний о том, что подобные вот, ну, коктейли сознания Кришны с чем-то, с различными там другими трюками, они негативны, да? И в то же время они привлекают многих людей. Они, это, кстати, очень важный вопрос. Да. Тут надо поговорить. Я обязательно... Да, пожалуйста, Маршалин. Дело в том, что есть у каждого свой уровень, то, о чем вы сказали. Если продвинутый преданный, он смотрит детскую книжку о Кришне, ну, как бы оно у него не вызывает никаких чувств. Ну, понятно, он там ничего не найдет. Но люди, которые вообще не знакомы с культурой, с этой, то для них это, я считаю, что это, ну, да, возможность просто, возможность опять же подниматься выше, ну, как это вопрос. То есть, вот, это у нас вот дискуссия. Да. Это позитивная дискуссия, потому что мы сейчас делаем это не под жалко. Да, Я просто знаю себя, у меня есть такие моменты, когда я вижу очень сильную несправедливость, да, как Пандавам там очень стрессно, ярко. Я понимаю, что меня это вызывает гнев, который потом сложно контролировать. Потому это, ну, мое. То есть если вам это, скажем так, хорошо, и вам этот фильм нравится. Не вызывает. Да, ну, то есть, нет, вам не интересно, почему так? И я вот начала искать, а почему же так? Вот, то есть интересно, что я тоже вижу, конечно, это, но мне интересно больше выяснить, а почему же? То есть, вот. А вот что лучше? Поверхностный интерес, вот просто есть такой момент, что у человека может возникнуть на вот этой почве поверхностный интерес. И потом он может как бы неправильно, а может неправильно трансформироваться. Ну, это любой интерес может. Если что-то где-то какое-то более глубокое, более серьезное семя, то может быть это лучше, чем просто вот этот поверхностный интерес. Вы знаете, мы же каждая личность, и у нас у каждого есть свои запросы, и мы их найдем в любом случае, в развитии в этом. Как у кого-то этот поверхностный интерес никогда не пойдет дальше, но вот у него нет запроса. Вот мне интересно просто с точки зрения проповеди, вот, которую я сталкиваюсь с людьми, делать ли упор на вот этот вот, ну то есть играть ли на вот этом поверхностном интересе, бывает такое? Смотрите, Матаджирина, что делал Шрила Прабхупада? Шрила Прабхупада, он с первой же лекции, если мы послушаем аудиозаписи 65-го года в Америке, Шрила Прабхупада давал самую возвышенную философию, без какой-либо адаптации, сразу же. А что было бы, если бы, и он говорил ученикам чуть ли не с первых дней о четырех регулирующих принципах? Он не заигрывал, не играл. Он не заигрывал, он презентовал чистоту традиции. И он говорил, что за мной пошли бы миллионы, если бы я убрал один регулирующий принцип. То есть это важно. Этих людей. Просто вопрос, что хиппи тоже, скажем так, внешне они, может, выглядели как такие потерянные люди, но они что, скажем, внутри, мы же не знаем, какие на самом деле. Они просто, у них просто ничего другого не было, они видели, как жили их родители. Нет, вот это смысл жизни, они убрали. Это важно. Это пример не только Шрилы Прабхупады, это точка зрения, но это позиция, ну, вот, духовных лидеров нашего храма. То есть презентовать в чистоте, даже обучение в академии. Некоторое время оно у нас носило определенный характер аюрведы для привлечения. И это тоже нормально. Но акцент должен делаться на чистоту традиции. Понимаете, проблема в том, что чистота, если будет утрачена чистота традиции, вот это уже будет. Если будет какой-то винегрет, который будет называться бхакти, вот в этом будет самая большая проблема. В этом будет самая большая проблема. А можно я с высказыванием скажу? Я просто слушала лекцию Миражина Свами, давний бхакти-сангама, и он, его что поразило? Он получил лекцию, аудиозапись, когда еще был хиппи и не жил в храме. И он ее переслушивал, и там был один момент, который его прям цеплял, как струна. Шрила Прабхупада говорил, ты пришел искренне служить Кришне или беспокоить его? То есть, возможно, вот эта вот потеря чистоты будет приводить к тому, что и пропадет искреннее стремление служить, в том-то и дело. А начнется беспокойство. Понимаете, я бы еще не говорил о подобных вещах, ну, не переходя на личности, но если бы я не видел примеры людей, которые увлекаются вот этим элементами фольклора в учении гауди вайшнавизма, и которые потом перестают практиковать. То есть адаптация своеобразная. Своеобразная адаптация, да, да. И нет ничего плохого, что есть различные, это тоже план Господа, разные вот элементы, да, это тоже план Господа. Но наша проблема в том, что мы спустя того, как мы уже с этим познакомились, мы это прошли, мы уже там практикуем год, два, пять, и мы слушаем вот все те же лекции, и мы на них ссылаемся. Да? Для нас авторитет не Шрила Прабхупада и не Бхактивинода Тхакур. Для нас авторитет это, ну не будем переходить на личности, да, автор книги там «Дети с небес» или еще что-то. Это хорошо, но где же ценность? То есть мы теряем чистоту. Пора вырасти в сознании Кришны. А многие не могут оторваться от тех лекций, от которых они оттолкнулись, начали. Вот многие... И это хорошо. И тут я честно скажу, что я не хочу совершить какие-то, не дай бог, оскорбления. Я еще поговорю со своим наставником, что он скажет по этому поводу. Но мы открываем Бхагавад-гиту Шрилы Прабхупады, которая это первая книга, практически которую он издал на Западе, и самый там возвышенный стих Мадхавендры Пури мы находим в начале, во второй главе. Да? То есть Шрила Прабхупада не шел ни на какие уступки. Он говорил, here is Krishna, take him, вот он Кришна, возьмите его, и он дает его таким, какой он есть. Читая труды предыдущих ачарьев, Бхактивинода Тхакура, Бхактисиддханта Сарасвати, Баладева Видьябхушана, Вишванатха Чакраварти Тхакура, это просто поразительно. Мы читаем, и мы видим, что Шрила Прабхупада ничего не поменял. Но он ничего не поменял. То есть вот это учение, как оно было, вот так оно дошло. Оно дошло во всей его чистоте. Но проблема начинается тогда, когда Кришна говорит «сакалинеха махатта йогонашта апарантапа», то есть под влиянием кали, калы, времени, или века кали, что то же самое, разрушается чистота. И тогда приходит такая личность, как Господь Чайтанья, или там другой, может быть, Мадхавачарья, Шрила Прабхупада, Бхактисиддханта Сарасвати, которым приходится это все восстанавливать во всей этой чистоте. И сейчас этих ведалайфов и чего только нет. И как легко в этом потеряться. Можно мне еще? Пожалуйста. Гуру Махарадж, вот он своим ученикам дает наставление читать только книги Шрилы Прабхупады и его книги. Вот просто для того, чтобы люди не терялись вот так. То есть, это уже ученикам уже посвященным уже. Да. Но вначале это может быть слишком большой аскезы. Пока у нас есть вкус к шоколаду, лучше мы его иногда там съедим, да, чем мы вот откажемся сейчас от него вовсе, а потом через год... Можно еще на правах рекламы сказать, что сейчас Бхактивиньяна Госвами начал большой ведический практикум от информации к трансформации. И там, кстати, есть тоже поднятие вопроса о споре, как о качестве разума подвергать сомнению. И говорит о том, что это качество нужно использовать, там оно седьмое по счету, а перед этим нужно открыть сердце духовному наставнику, выслушать, принять это сердце, переживать, переварить, применить на своем опыте, а только потом засомневаться, точно ли это так? Это высказывание Бхактивиньяна Госвами? Он цитировал какой-то труд, да, ведический, он уже на месте у него был. Вот, но это была презентация большого практикума, который он открывает. В Ютубе есть. Он называется «От информации к трансформации». Хорошо, да. Это очень авторитетно. Это дискуссия. Это еще не все, что я хотел сказать по поводу дискуссии. С дискуссией. Итак, дискуссия возможна, когда предметом является сиддханта, с чего мы начали. И Бхактивинода Тхакур дает еще 10 принципов, на которых могут быть основаны дискуссии. Давайте мы их запишем. Давай. Так что эти 10 принципов носят название Даша Мула. Даша Мула. 10 принципов. Или 10 мула. Даша, что такое Даша? 10. А мула один корень, да. То есть Даша мула. Бхактивинода Тхакур приводит эти 10 принципов, на которых может быть основана дискуссия. 10 положений. 10 положений. Первое положение. Это веды, это высший авторитет. Ну, он говорил, высшее письменное свидетельство. То есть самый высший письменный авторитетный источник. Самое главное письменное свидетельство. Второе. Кришна, Господь Кришна, это высшая абсолютная истина. Это высшая. Мы с вами уже говорили, абсолютная истина. Кришна это высшая абсолютная истина. Или просто абсолютная истина. Но есть абсолютная истина. Мы говорили, что понятие Бог, оно немножко, оно скудное. Да? Абсолютная истина. Помните, как мы называли абсолютную истину? Как мы ее характеризовали? Источник всех энергий. Да? Кришна это высшая абсолютная истина. Иными словами, источник всех энергий. К Кришна всемогущ. Третье. Кришна всемогущ. То есть как Ишвара. Кришна обладает всем могуществом. Кришна всемогущ. Четвертое. Кришна источник всех, всех рас. Кришна источник всех рас. Помните, что такое расы? Вкусы, да, вкусы, взаимоотношения с Богом, с Кришной, с абсолютной истиной. Кришна источник всех рас. Пятое. Живые существа, то есть мы с вами, души, да, ну, живые существа. Дживы. Да, живые существа или дживы – это мельчайшие отделенные частицы Кришны. Мельчайшие отделенные частицы Кришны. Это пятое, да? Шестое. Существуют нитья-бадхи. Помните, кто такие нитья-бадхи? Вечно обусловленные дживы, да. Как бы в дополнение к пятому пункту существуют нитья-бадхи. Седьмое – существуют нитья-мукты. Да, нитья-мукты или нитья-ситхи. Да. Мы говорили нитья-ситхи, но это одно, по сути, это одно и то же. Да. Шестое, это существует нитья-бадхи, вечно обусловленные живые существа, но существует и нитья-мукты, то есть вечно освобожденные. Восьмое, восьмой пункт, он гласит о единстве и различии Господа и его энергии. Помните, как эта философия называется? Ачинтья беда, абьеда. Да, да. Беда означает различие, абьеда единство. То есть одновременное единство и различие, или различие или единство, если говорить об этом термине, беда, абьеда. Господа и его энергии. И мы тоже, как дживы, это тоже энергия Господа. Это восьмое. Девятое. И эти восемь пунктов касаются три раздела ведического знания. Помните, какой первый? Три. Самбандха. И это самбандха, как вы можете видеть. Девятый пункт, который касается Абхидеи. Он гласит, что преданное служение – это единственный способ достижения совершенства. Преданное служение – это способ достижения совершенства. Ну, имеется в виду бхакти-йога. Преданное служение – это способ достижения совершенства. Единственное или нет? Это провокационный вопрос. Да, самый надежный. Самый надежный. Он не единственный, да. Но без него... Без него в конечном счете мы все равно пойдем и придется становиться на стезю преданного служения. В разных духовных традициях это умонастроение может называться по-разному, да, но это путь преданного служения. И десятое – это цель, то есть а цель. Цель духовной практики – это према, прайоджана. То есть первые восемь пунктов – это самбандха, потом девятое – абхидея, и десятое – это прайоджана. Бхактивинода Тхакур говорит, что если дискуссия основана на этих десяти принципах даша-мула, он говорит, даша мула татва, то есть 10 принципов истины, 10 корней истины. Такая дискуссия является позитивной. Да, если дискуссия основана на этих положениях, она основана на том, что веды высший авторитет, письменные, как, учитывается, да, что Кришна, что существует абсолютно истина, это личность, это Кришна, который всемогущ, источник всех рас, мы его мельчайшие частицы, мы его слуги, мы обусловлены, в то же время существуют освобожденные души. Да? Господь и отличен, и един со своим творением. И, наконец, Абхидея, как процесс преданного служения, и прайоджана цель. Ну, мы более-менее закончили с дискуссиями. Давайте мы в следующий раз начнем с любимых сплетен и критики чужих недостатков. Сегодня мы занимались праджалпой.